Когда, опустившись ниже, они увидели поднявшиеся им навстречу самолеты, даже Диагонь оторвался от пульта управления и подошел к экрану. С огромным интересом рассматривали калистяне воздушные машины. Катастрофа самолета, неосторожно вошедшего в струю позади корабля, произвела на них потрясающее впечатление. Они были в отчаянии, что их прибытие привело к смерти обитателя Земли. Диагонь бросился обратно к пульту и резко увеличил скорость, боясь повторения несчастья. Он думал, что реактивное движение неизвестно на Земле, и что люди не понимают опасности приближения к задней части звездолета. Они видели другие эскадрильи самолетов и понимали, что жители Земли приветствуют их, но теперь каждый раз уходили далеко вперед, уклоняясь от почетного эскорта. Им не хотелось производить посадку в пустынях, которые они встречали во время полета над Землей. И они стали искать достаточно уединенного места, где не было бы свидетелей приземления, и Курская область показалась им подходящей. Остановившись в окрестностях Золотухина, Диагонь долго кружил на одном месте, чтобы дать возможность Вьеньяню хорошо рассмотреть местность. Он опасался сесть на болото. Тучи пыли, подняты кораблем, помешали им видеть, что под ними населенный пункт. О существовании под ними города они даже и не подозревали. Только случайно не посадили звездолет прямо на дома. Когда корабль коснулся земли и замер неподвижно, они поздравляли друг друга с достижением поставленной цели. Они были глубоко счастливы. Звездолет находился на планете, подобной их собственной, и эта планета была населена разумными существами. В свои окна экраны калистяне наблюдали за прибытием экспедиции и постройкой лагеря. Они хорошо поняли цель, с которой это делалось. Люди готовились к встрече с ними. Световые разговоры убедили их в том, что общий язык с населением Земли будет найден. 19 суток, которые они были вынуждены провести на корабле, показались им очень долгими. Но было необходимо произвести пробы земной атмосферы и выяснить, какие в ней содержатся болезнетворные микроорганизмы. Синг, который испытывал такое же нетерпение, как и его товарищи, торопился как мог. Но он установил, что состав и плотность атмосферы Земли такие же, как на Каллисто. Он обнаружил несколько микробов, неизвестных на их родине, и нашел средства против заражения ими. Это позволило калистянам выйти из корабля без масок. Но все бактерии, известные Синьгу, оказались и в атмосфере Земли. Это открытие обрадовало его, так как устраняло опасность заражения для людей. Он решил, что на первое время нельзя допускать на звездолет воздух Земли. И именно поэтому они подвергали кабину подъемной машины дезинфекции. Синьг надеялся, что в дальнейшем, когда он лучше изучит микроорганизмы Земли, можно будет обходиться без этой неприятной процедуры. Первое появление людей вблизи от корабля очень взволновало калистян. С жадным любопытством они рассматривали жителей неведомой планеты, столь похожих на них самих, но с белым цветом кожи. Желая показать, что видят их, они намеренно выдвинули аппарат для взятия проб воздуха в тот момент, когда люди шли мимо. Бяйнинь хотел выйти из корабля и показаться жителям Земли. Так велико было его нетерпение. Но он соглашался пойти на риск заражения. Но Синьг и Ягонь не позволили ему этого сделать. День 15 августа. Ну, они, конечно, не знали, что это август, и что сегодня 15 число, был для калистян таким же праздником, как и для людей. По их счету, это был 433 день 2392 года. На Каллисто, так же, как и на Земле, время полного оборота планеты вокруг ее центрального светила, Сириуса, считалось годом. Но вследствие того, что орбита планеты была длиннее орбиты Земли и сама Каллисто двигалась медленнее, этот год равнялся почти двум земным годам. Год Каллисто не делился, подобно земному, на месяцы. Но это было неудивительно, если вспомнить, что на ней не было смены времен года. Каллистяне не знали, что такое весна, осень, зима и лето. В той части планеты, где были расположены материки, всегда было одно сплошное лето, более жаркое, чем на экваторе Земли. На полюсах Каллисто, наоборот, всегда царила зима, но значительно более мягкая, чем на полюсах Земли. До отъезда из лагеря осталось 3 дня. Все вопросы, связанные с переездом в Москву, были успешно согласованы. Диегонь сам предложил, чтобы экипаж корабля в полном составе покинул корабль. Космический корабль должен был остаться под охраной воинских частей. Глава 2. В районной больнице. Час ночи. Экспресс Пекин-Москва только что отошел от крупной станции и, набирая скорость, мчался вперед. В двухместном купе международного вагона у окна, закрытого опущенной занавеской, сидели в креслах 2 пассажира. Один был пожилой китаец, второй, судя по его костюму и манере держаться, американец. Беседа шла на английском языке. «Что же мне оставалось сделать?» — говорил американец. «В разрешении посетить лагерь мне отказали. Я не ученый и не журналист, просто любознательный человек. Хочу увидеть жителей другой планеты, марсиан. Я очень доволен, что удалось получить визу и что еду в Москву. Может быть, марсиане приедут туда, а если нет, постараюсь хоть издали посмотреть на корабль». «Профессор Куприянов разрешил экскурсии к звездолету», — сказал китаец. «Вам надо поехать в город Курск. Советую сделать это 15 августа». «Вы думаете, что световой разговор был правильно понят?» «У меня это не вызывает сомнений». «Да, вы счастливый человек», — сказал американец. «Без всяких хлопот увидите корабль и марсиан». «Почему вы называете их марсианами? По данным современной науки, на Марсе нет разумного населения». «Ну что современная наука? Да что она знает? Тайны природы недоступны слабому человеческому уму». «Вот как?» — усмехнулся китаец. «Вы не верите в науку? А во что же тогда верите?» «В человека, в силу его ума и энергии». «Так это и есть сила науки?» «Человеку не понять тайн природы», — повторил американец. «Непознаваемость мира», — китаец засмеялся. «Вы фидеист?» «Как вы сказали, фидеист? А что это означает?» «Есть такое философское учение. Оно оспаривает научное познание мира и отдает предпочтение вере перед знанием. Фидеизм — опора реакции». «Вы говорите, как коммунист». «А я и есть коммунист», — просто ответил китаец. Американец вынул часы и взглянул на них. «Не хотите ли пройти в ресторан?» — предложил он. «Стаканчик водки перед отходом ко сну. Русская водка лучше джина». «Нет, благодарю вас», — ответил китаец. Американец вышел из купе. Оставшись один, китаец начал раздеваться. Вспоминая разговор, он улыбался. «Таковы они все», — думал он. «Считают себя высшей расой и сочетают это с полной научной неграмотностью. Он верит только в энергию человека, то есть в искусство бизнеса». Едва он успел снять пиджак, как его спутник вернулся. «Идемте скорее», — сказал он. «В соседнем вагоне произошло убийство». «Что вы говорите?» — воскликнул китаец. Он поспешно надел пиджак и пошел за американцем. В коридоре вагона было пусто. Пассажиры спали. Они вышли на площадку, чтобы перейти в другой вагон. Поезд мчался по лесу. Близко к полотну дороги подступила черная стена деревьев. В слабом свете маленькой лампочки на площадке смутно темнела фигура какого-то человека. Если бы проводник вагона увидел его, то мог бы поклясться, что этого человека раньше не было в поезде. Американец сделал шаг назад, пропуская китайца вперед. Неизвестный человек взмахнул рукой. Звук тяжелого удара потерялся в стуке колес бешеным несущегося экспресса. Тело упало на площадку вагона. Двое наклонились над ним и поспешно обыскали труп. Потом они открыли дверь и выбросили убитого на всем ходу в черноту ночи.